патриотическими ассоциациями. Молодая буржуазия, студенчество Пруссии, Саксонии, государство Рейнского союза, Вестфалии увлекались теперь идеей освобождения Германии от иноземного завоевателя. Наполеон усиленно готовился к осенней кампании, но он уже наперед учитывал, что если даже он будет победителем, то война не окончится немедленно, ведь он твердо решил не идти ни на какие уступки и понимал, что и союзники со своими громадными резервами, даже если потерпят поражение, не захотят признать себя побежденными. И вот он сделал новое распоряжение — призвать под знамена в империи еще 280 тысяч молодых людей. Причем из этого числа 160 тысяч призывников 1815 года, то есть совсем почти подростков. Предсказание Меттерниха осуществлялось, почти дети уже направлялись в казармы. С первых же чисел октября начались сложные маневрирования враждебных армий с отдельными мелкими стычками, атаками и отступлениями. Деятельность Наполеона, направляющего, контролирующего, изобретающего ежедневно новые и новые уловки и военные хитрости, была в эти роковые для него дни изумительная. Русские в это время вторглись в Вестфальское королевство Жерома Бонапарта, и король бежал. Бавария отпала от союза с Наполеоном и примкнула к коалиции. Наполеону нужно было скорее дать генеральный бой и победить. Он так говорил, но не мог не понимать зловещего смысла того факта, что вассалы, независимо от результатов грядущих боев, уже стали изменять ему. 16 октября 1813 года на равнине у Лейпцига началась величайшая из битв на протяжении всей наполеоновской эпопеи — битва народов, как ее тогда же назвали в Германии. Наполеон на лейпцигских полях три дня, 16, 18 и 19 октября, сражался с коалицией, состоявшей из русских, австрийцев, пруссаков и шведов. В собственной его армии были, кроме французов, поляки, саксонцы, голландцы, итальянцы, бельгийцы, немцы Рейнского союза. К началу битвы у Наполеона было 155 тысяч, у союзников 220 тысяч человек. Когда спустилась ночь, обе страны, в общем, не дрогнули, и сражение оказалось нерешенным. Потери Наполеона на этот первый день составляли почти 30 тысяч человек, потери союзников — около 40 тысяч. Ждали следующего дня. Подкрепления прибывали всю ночь и к Наполеону, и к союзникам. Но Наполеон получил ко второму дню битвы подкрепление в 15 тысяч. А к союзникам подошла северная армия Бернадотта и Бенниксона со 110 тысячами человек. Рано утром Наполеон объезжал вчерашнее поле битвы в сопровождении Мюрата. Мюрат указал ему, что со времени Бородина не было такой массы убитых. Наполеон думал в эти утренние часы 17 октября об отступлении, но в конце концов решил остаться. Он велел привести к себе взятого накануне в плен австрийского генерала Мервильта. Он заговорил с ним о мире с Австрией. Мервильт сказал, что он знает, что Австрия сейчас хочет мира, и что если Наполеон согласился бы для счастья всего света и Франции на мир, то мир сейчас бы мог быть заключен. Весь день 17 октября прошел в уборке раненых, в приготовлениях к продолжению битвы. Наполеон после долгих колебаний решил отойти к линии реки Заале, но он не успел привести это намерение в исполнение, как разгорелось на рассвете 18 октября новое сражение. Соотношение сил еще более круто изменилось в пользу союзников. Потеряв 16 октября около 40 тысяч человек, они получили огромные подкрепления с 17-го, и в ночь на 18-е, и в битве 18 октября у них было почти в два раза больше войск, чем у Наполеона. Битва 18 октября была еще страшнее, чем та, которая происходила 16-го, и тут-то, в разгаре боя, вдруг вся саксонская армия, подневольно сражавшаяся в рядах Наполеона, внезапно перешла в лагерь союзников, и, мгновенно повернув пушки, стала стрелять по французам, в рядах которых только что сражалась.